Дальперия. Я нахожу этот опыт таким странным. Я работаю с ученой из древних времен, когда о современной научной теории еще никто не знал. Я все время забываю о том, что моей напарнице абсолютно неизвестны некоторые тысячелетние традиции. Из ритма войны. Примечание к странице 6. С глухим стуком Каладин приземлился на балкон. Сил с светящейся лентой устремилась вглубь башни. Он не видел дозорных, которые собрали вещи и ушли вместе с дальпериями, но верил, что сил наблюдает за ними. Он последовал за ней в темноту, переместив свой буресвет в сферу, чтобы не светиться. Ему не удалось тайком проследить за клятвенными вратами, но если он каким-то образом сумеет украсть одно из этих пустосветных дальперьев, то поможет Наване хоть в чем-то. Держась рукой за стену, он шел во тьму так быстро, как только осмеливался. Вскоре он приблизился к коридору с фонарями вдоль стены. Это был третий этаж башни, по большей части заселенный и освещенный. В свете фонарей впереди показались две певицы Фималены, одетые в хавы и тихо болтающие между собой. Сил осторожно пробиралась за ними, шныряя по боковым туннелям и закоулкам. Каладин тащился далеко позади, полагаясь на силу, указывающую повороты, так как две певицы нередко оказывались вне его прямой видимости. В этой части башни располагалась большая прачечная, куда темноглазые приходили, чтобы воспользоваться общественной водой и мылом. Он миновал несколько больших комнат без дверей, где пол представлял собой череду бассейнов. В столь поздний час здесь почти никого не было. Похоже, наносы башни перенастроили, чтобы они работали на пустосвете. Но все-таки Каладину пришлось спрятаться от нескольких водовозных отрядов. Повозки тянули люди, охранниками были певцы, которые шли по туннелям. Вскоре вернулась сил, и он нырнул в темную нишу рядом с пустой комнатой, полной корзин для белья. Пахло мылом. «Впереди сторожевой пост», – прошептала она. «Певицы пошли дальше. Что ты собираешься делать?» «Сплавленные поблизости есть?» «Я не видела. Только обычные певцы». «Теоретически рядовые стражи не должны тебя увидеть, если ты им не позволишь. Следуй за этими певцами с дальперьями. Надеюсь, их комнаты недалеко. Если они разделятся, выбери ту, что в синей хаве. Вышивка указывает на более высокий статус. Когда узнаешь, где ее комната, возвращайся, и мы придумаем, как туда пробраться другим путем, чтобы украсть Дальперо». «Хорошо, но если они уйдут слишком далеко от тебя, я потеряю разум». «Возвращайся, если почувствуешь себя плохо. Мы можем попробовать в другой раз». Без единого слова сил взлетела, оставив Каладина прятаться в комнате с корзинами. К сожалению, вскоре он услышал голоса и увидел пару певцов с корзинами, идущих по коридору. Похоже, даже воины-захватчики, прислужники древнего зла, нуждались в стирке. Каладин закрыл дверь, погрузившись в темноту, а затем, сообразив, что они могут прийти со своей ношей в эту самую комнату, схватил метлу и сплетением закрепил ее поперек двери. Поскольку он зарядил концы метлы, буресвет не должен был просачиваться через двери. Миг спустя она задребезжала, кто-то попытался ее толкнуть. Раздраженные голоса снаружи пожаловались по-азирски. Дверь опять затряслась. Каладин сжал скальпель, чувствуя, как давит на плечи темнота. Ужас ночных кошмаров и усталость, которая намного превосходила предыдущее физическое напряжение. Изнеможение, которое он испытывал так давно, что привык считать нормальным. Когда дверь снова задребезжала, он был уверен, что эта темная сила пришла за ним. Он услышал гудение тетивы и крики газа, призывавшего мостовиков бежать, крики умирающих, и... Каладин моргнул. Дверь замерла. Когда это случилось? Он подождал несколько минут, вытирая пот со лба, затем отменил сплетение и приоткрыл дверь. Рядом стояли две корзины. Певцов не было видно. Он глубоко вздохнул, затем расслабил пальцы, сжимающие скальпель, и спрятал его. Наконец сил вернулась. «Они шли не к себе», – сообщила она, оживленно летая вокруг в виде светящейся ленты, рисуя узоры в воздухе. «Они оставили дальперия в комнате чуть дальше. Их там десятки. Комнату охраняют две пожилые фималены». Каладин кивнул, глубоко дыша, борясь с усталостью. «Ты в порядке?» – спросила сил. «В порядке. Выходит, ты нашла центральное хранилище дальпериев. Логично, что они устроили такое в башне. Содержание сотен дельперьев – непростое дело, поэтому многие великие лорды и леди создавали центральные хранилища. Из разных мест, например, постов охраны вокруг башни, могли посылать отчет в этот центр, где специальные работники выбирали важные сведения и отправляли вышестоящим чиновникам. Певцы держали свои перья в центральных хранилищах, возвращали их туда после использования. Все было под контролем. Письмоводительницы не забирали эти штуковины домой. В такое хранилище будет не так просто забраться, как в чью-то спальню. Но это открывало дополнительные возможности. «Надо пройти мимо этого поста», – прошептал Каладин, пряча усталость. «Есть кое-что еще, Каладин», – сказала Сил. «Посмотри за дверь, в туннель». Нахмурившись, он сделал так, как она просила. Сперва ничего. А потом он увидел, как что-то мелькнуло в воздухе, очертаниями похожее на красную молнию. «Новый вид спренов пустоты», – сказал Каладин. Те спрены, которых он уже видел, были похожи на молнии, бегущие по земле. «На самом деле не новый», – ответила Сил. «Этот спрен должен быть невидим для людей. Но что-то не так с его аурой. Он оставляет след, который я заметила, наблюдая за охранниками». «Любопытно. Значит, башня препятствовала невидимости спренов. Охранники смотрели на тебя, когда ты пролетала мимо?» «Нет. Но они могли меня просто не заметить». Каладин кивнул и еще немного понаблюдал. Спрен в дальнем конце коридора больше не появился. «Думаю, стоит рискнуть и продолжить», – сказал он. «По крайней мере, мы поймем, если за нами кто-то будет шпионить». «А как насчет караульного поста?» «Сомневаюсь, что мы сумеем его обойти. Все подступы к такому важному месту, как центральное хранилище дельперьев, должны охраняться. Но во многих из этих комнат есть вентиляционные туннели. Может, нам удастся проскользнуть через какой-то из них?» Сила осторожно подвела его к перекрестку. Он выглянул направо, туда, где путь преграждали четверо охранников. По двое с каждой стороны коридора. С копьями в элитийской форме, с узлами на плечах. Каладин заметил вентиляционное отверстие поблизости, но слишком маленькое, чтобы он мог протиснуться. Он и сам не раз стоял на страже. Если эти четверо хорошо обучены, их не удастся отвлечь с помощью простых уловок. Там, где требовалась хорошая охрана, часто ставили четверых стражей. Пока двое разбирались с причиной любого беспорядка, еще двое внимательно следили за окрестностями. В таком узком коридоре и с такими внешне бдительными охранниками, как эти... Да, Каладин бывал в подобных ситуациях. Отвлекался лишь в тех случаях, когда старший по званию отправлял его на другое задание. «Сил», — прошептал он. «Тебе все лучше удается менять цвета. Как думаешь, ты могла бы стать похожей на спрена пустоты?» Стоя рядом с ним в воздухе, она склонила голову на бок и сосредоточенно нахмурилась. Ее платье стало красным, но кожа нет. Хотя на самом деле и то, и другое было ее частью. Странно. «Думаю, это все, на что я способна». «Тогда сотвори себе перчатки и прикрой лицо маской». Она опять склонила голову на бок. Затем сменила одежду и завернулась в призрачную ткань. Та постепенно сменила цвет на темно-красный, и все ее тело как будто вспыхнуло изнутри. Сил изучила свои руки. «Думаешь, он их одурачит?» «Возможно», — сказал Каладин. Он вытащил из мешка веревку и сплетением прикрепил к стене. «Иди и прикажи всем четверым следовать за тобой, а потом веди их сюда, чтобы они посмотрели на это». «Но... а разве эта веревка не рискует вызвать еще больший переполох? Вдруг они отправятся за подкреплением?» «Нам нужен разумный подход. Достаточно для того, чтобы рассердить спрена пустоты. Я знаю, что такое стоять в карауле, и к тому же это обычные боеформы. Рядовые солдаты. Полагаю, когда они поймут, что опасности нет, просто решат, что надо доложить». Он спрятался в боковом коридоре, а Сил полетела к караульному посту. Она не выглядела в точности как спрен пустоты, но была в достаточной степени похожа на него. Она приблизилась к посту и заговорила громко, так что Каладину было слышно. «Эй, вы! Я сердита! Я очень-очень сердита! Не стойте, как столбы! Вы разве ничего не видели?» «Светлость!» – спросил один из них на языке Алети. «А древние? Нам надо...» «Сюда, сюда! Нет, все сразу! Идите и посмотрите! Прямо сейчас! Я действительно сердита! Разве не видно?» Каладин напряженно ждал, сработает ли уловка. Даже когда Сил притворялась разгневанной, в ее голосе звучала некоторая дерзость. Но для Спрена пустоты она казалась слишком живой. Стражники последовали за Сил, и, как он и надеялся, светящаяся веревка на стене полностью завладела их вниманием. Каладин смог незаметно проскользнуть позади них, миновав пост. В конце этого коридора была дверь, которая, по словам Сил, вела в комнату с дальпериями. Каладин не осмеливался в нее войти. Он шагнул бы прямо в центр бурной деятельности. Вместо этого он прокрался в меньший коридор справа. И здесь, наконец, смог передохнуть. Высоко на стене, под потолком, темная расщелина указывала на большую вентиляционную шахту. Может быть, достаточно широкую, чтобы он смог протиснуться. Сил вернулась. Опять бело-голубая, невидимая для всех, кроме Каладина. «Они послали одного отчитаться, как ты и сказал». Она заглянула в шахту в скале, которую нашел Каладин. «Что это такое?» «Вентиляция». Он попытался обратиться к ней мысленно, чтобы не шуметь. Сработало. «Великовато для вентиляции», – проговорила Сил. «Это место такое странное?» С помощью двух щеток Каладин поднялся по стене и осмотрел расщелину. Сил залетела в темную шахту и устремилась к свету на другом конце. Каладин услышал, как разговаривают вернувшиеся охранники. Но теперь он был за углом, вне поля зрения. Эта вентиляционная шахта выглядела так, будто поворачивала к помещению с дальпериями чуть левее. Она была достаточно широкой, по всей вероятности. Сил взволнованно помахала рукой, и он протиснулся внутрь. Шахта была вполне просторной в ширину, но не слишком высокой. Пришлось подтягиваться с помощью щеток. Каладин переживал, что скребущие звуки его выдадут. Но был вознагражден за усилие, когда слева в шахте появилось отверстие, ведущее в маленькую, хорошо освещенную комнату. Шахта, по которой он пробирался, пролегала в толстой стене между этой комнатой и тем, что находилось по другую сторону. Это означало, что Каладин, оставаясь в укрытии, мог заглянуть внутрь через отверстие верхней части стены. Дальперья застыли на множестве страниц, ожидая донесений. Не было двух певиц, которых он уже видел. Они доставили свою дальперо и ушли с дежурством. Однако две другие фемаленны в платьях с роскошной вышивкой следили за перьями, высматривали мигающие рубины. Расставляли активные устройства по доскам с бумагой и складывали бездействующие на столе. Сил влетела в комнату, и фемаленны на нее не взглянули. Значит, она оставалась невидимой для них. Она начала читать поступающие отчеты. Открылась дверь, и вошел охранник с караульного поста. Потребовал доложить его начальнику о том, что обнаружены следы сияющего. Именно такие, которые преследователь приказал всем высматривать. Возможно, у Каладина осталось мало времени до появления самой твари. Лучше действовать быстро. Когда стражник ушел, Каладин тихо развернулся в шахте, дотянулся до пояса и вытащил кусок веревки. Прямо под ним стоял стол с несколькими дальпериями. А еще там был кожаный футляр, из которого торчали кончики. Пришлось дожидаться подходящего момента. К счастью, какие-то дальперья начали мигать одновременно. И должно быть, они были важными, потому что обе фемалены быстро вернулись к ним. Забыв про отчет солдата, Каладин сплел веревку с одной из своих щеток, а потом применил к плоской части щетки обратное сплетение, приказав ей притягивать к себе только определенные предметы, точнее кожаный футляр. Фемалены были так заняты, что Каладин почувствовал. Пробил час. Он опустил щетку на веревке к столу. Когда щетка приблизилась, кожаный футляр двинулся по собственной воле и в конце концов прилип к ее плоской части. С колотящимся сердцем, уверенный в том, что его вот-вот поймают, Каладин затянул добычу в вентиляцию. Дальперья в футляре тихонько постукивали, но никто ничего не заметил. Внутри оказался целый набор устройств. Не меньше 20 штук. Возможно, их только что доставили, потому что они все еще лежали попарно обвязанные бечевкой. Рубины слабо мерцали, наполненные пустотным светом. И Каладин понадеялся, что они будут работать в башне. Он убрал футляр в мешок. Затем подумал обо всей важной информации, которая, вероятно, передавалась через эту комнату. Сможет ли он стянуть еще что-нибудь? Нет. Сегодня он уже достаточно рисковал. Он послал быструю мысль Сил и, извиваясь, попятился назад через вентиляционную шахту. Сил прошмыгнула вперед и крикнула из коридора. «Пусто!» Он выскользнул из дыры, ухватился пальцами за край и повисел мгновение, прежде чем тихо спрыгнуть с высоты в несколько футов на пол коридора. Снова выглянул в сторону сторожевого поста. «И что теперь?» – спросила Сил. «Хочешь, чтобы я снова прикинулась спреном пустоты?» Он кивнул. Была мысль попробовать другой путь, так как он боялся, что эти солдаты могут заподозрить уловку. Но он также знал, что однажды они попались на эту удочку. И знал прямой путь к периметру по этой тропинке. Так безопаснее. Однако, пока Сил готовилась, Каладин заметил что-то дальше по коридору, в стороне от охранников. Мигающий огонек. Он поднял руку, чтобы остановить Сил, затем указал в ту сторону. «Что это?» – спросила она, устремляясь к свету. С осторожностью последовав за ней, он подошел к мерцающему гранатовому огоньку. Нахмурившись, Каладин прижал к нему руку. «Светлый основание?» – спросил он. «Нет», – раздалось в ответ. Голос был ни мужской, ни женский. «Ты мне нужен, сияющий. Умоляю, они нашли меня». «Тебя?» «Один из узлов. Тех, которые меня защищают. Умоляю, защити его, прошу тебя». «Откуда ты знаешь? Ты уже сказал об этом светлости Навани». «Прошу». «Где?» – спросил Каладин. «Второй уровень рядом с центральным атриумом. Я поведу тебя. Они поняли, что один из узлов должен располагаться снаружи, где его запас бури света будет постоянно обновляться. Они послали за ней, за повелительницей боли. Она отнимет мой разум. Моляю, сияющий, защити меня». Сил зависла рядом. Спросила она. Каладин опустил руку. Он так устал. Но сегодня усталость была непозволительной роскошью. Он должен быть Каладином благословенным бурей. Тем, кто сражается, невзирая ни на что. Надо найти оружие получше. Проговорил он. И быстро.